137. Знак самого сильного напряжения — лиловая звезда, ибо напряжение, нагнетение энергии и есть явление сотворения. Не примите никто легкомысленно моего предупреждения. Когда победа взвешена и определена, тогда не может быть извинений или случайностей. Помните, якорь один, свет один. И когда протекает самая большая битва, тогда непростительно нарушать строй. Буду очень суров, ибо время не терпит, и то уже были отложены некоторые успехи. Тягость лишь от самих себя. Основание берегите. Много огней введено в действие. Помните, лиловая звезда — высшая напряженность.